Глава третья. До поселка с ругательным названием Кулема добрались к вечеру. На Андрюхиной карте это место было обозначено бодрой точкой с обозначением РП. Но кажется, просто дыра дырой. Примечание. РП. Рабочий поселок. Да и дорога, которая должна идти по берегу канала, снова потащилась куда-то в сторону. С одной стороны канал, неумолимо удаляющийся, с другой — густые заросли ивняка, деревьев и водохранилище за ними, что ли. Но по карте оно должно было начаться куда позже. Ребята шли по навалу, то ли дамбе, то ли насыпи, не поймешь. Ольга ворчала. «Уползем сейчас к черту на куличке». Пельмень мстительно напомнил. «Так гуляем же». Но в сонных глазках снова возникло оживление, какое испытывает рыбак в предвкушении ловли жирных рыб. Анчутка, который возлагал на Кулему надежды, приуныл. Его от цивилизации будет отделять полоса глубокой воды, да еще вдали замаячил очередной постылый гидрообъект. Яшка аж сплюнул. «Еще один чертов шлюз! Понатыкали!» «Да ну, дрянь какая-то!» — успокоил Колька. «Он, небось, и не работает!» В отличие от всех ранее виденных и уже поднадоевших шлюзов, этот, отдельно взятый, выглядел заброшенным. Вокруг ни ограды, ни сторожей. Вид у будки был необитаемым. Не было даже перехода между строениями шлюза на противоположных берегах. «Дерьмо сооружение!» — ворчал Яшка. «Как они туда-сюда перебираются?» «Тебе это что за дело?» — спросил Андрюха, хотя про себя и сам удивлялся. «Как эта обслуга работает без прохода между строениями?» Колька предположил. «Может, какой наплавной мостик тут?» Ольга нашла плюсы. «Зато охраны нет, и можно спокойно вернуться обратно на перекресток». Она махнула рукой назад, где вдалеке сходился берег канала и насыпь, по которой они шли. «Вернулся и иди себе». «Да ну еще, бегать!» — пробормотал Анчутка, но видно было, что взял на заметку. И в головенке уже терлась мысль. «Ага, мол, вариантик». Итак, канал отошел в сторону по левую руку. По правую точно началось водохранилище, отделенное от основного русла бесспорной теперь дамбой. На этой стороне не было опостылевших сторожек и вахрёй не пахло. Шлюз, правда, был виден, он оказался прямо напротив. Но это ерунда. Стоит спуститься к воде, его и не видно. Водохранилище было очень большим и красиво вдавалось в лес. Андрюха, окинув его взором, крякнул и облизнулся, почуяв глубины. Он любовался поочередно то водоемом справа, то каналом слева. И Оле понравились виды. Стали располагаться. И, что интересно, все ладилось. Они за время похода друг другу порядком надоели, а сейчас как-то получилось, что всех все устраивало. Натянули брезент, оборудовали кострище. Ольга, полазив по закромам, объявила, что провизии на сегодня хватит. Пельмень решительно заявил, что на почту сегодня не пойдет. «Так она и закрыта», — напомнил Колька. «Да и есть она там, почта-то». Пельмень пожал плечами. «Должна быть». «А все равно поздно», — почему-то радостно подтвердил Яшка. И было неясно, чего это он такой развеселый. «Я того, на разведку сгоняю». Колька предупредил. «Денег не дадим». Анчутка запальчиво заявил. «Я не прошу, я ж по-хорошему. Чтобы, значит, завтра с утра по знакомой дороге идти, а вы как эти самые». Оля внезапно защитила Яшку. «Коля, ну что? Человек отдыхает, как и ты, и денег не просит. Что плохого?» Колька, поняв шифровку, пусть чешет на все четыре стороны, далеко без копейки все равно не денется, спохватился, подобрел, согласился. «А ну и правда, что нет?» Пельмень раскладывал на берегу снасти, придирчиво выбирая оптимальные, только сплюнул. «Обратно ногами иди, не вздумай вплавь». «Так далеко?» — промямлил Анчутка. «Тогда лучше сразу камень на шею и сигай», — предложил Андрюха, башкой вниз. «Чего так?» «Убьешься сразу, чтобы не мучиться самому и нас не будить». «Типунтик», — начал было Яшка, но Пельмень пояснил мысль. Тонуть начнешь, орать будешь. Мне всю рыбу распугаешь. А Ольга не выспится». «Не высплюсь», — подтвердила Гладкова. «И все в итоге огребут», — завершил Колька. «Так что, Яшка, ножками». Анчутка в считанные минуты собрался, откуда ни возьмись, достав и белую рубаху, и приличные брюки, нацепил кепку, и как ветром его сдуло. Даже от своей порции макарон с тушенкой отказался. Поели. Уставшая Оля полезла в палатку спать. Андрюха расположился удить. Колька пошел поразнюхать и шлюз осмотреть. Ставни закрыты. Зеленые, заросшие бородами. Вообще не похоже, что он работает. Тишина. Да и не это главное, а ощущение высоты, неподвижности и одновременно глубины. Все уже виденные шлюзы — это была высота, вздыбленная вода, взлет бетонных стен, поднимающиеся из пучины корабли. Короче, жизнь. Тут все было застывшее. Вода в камере стояла тяжелая, мертвая, не отражала небо, а поглощала свет. И от этого глубина казалась бесконечной. До дна мира. Колька бросил камешек и никакого звука не услышал. «Ничего себе!» — сказал он вслух и пошел во свояси. Пельмень, с которым он поделился открытиями, покосился в сторону палатки и лишь потом поведал. «А я тебе более того скажу. Судя по карте, мы с вами вообще чуть не на площади этой самой Кулемы. Разве? А вот так. На вот!» — Андрюха кивнул на карту. «Сам глянь». «Верю», — сказал было Пожарский, но все-таки посмотрел. «Ни пса, непонятно. Но вроде бы Андрюха был прав». «Что, дрянь карта?» Пельмень заступился. «Хорошая карта. Я ее с рук на Кузнецком мосту взял и отвалил жирно, потому как она 25, инженерная. К тому же от руки пометки по глубинам и кто где клюет». Примечание. Инженерная. Масштаб 1:25000. «Ну да, Колька повнимательнее присмотрелся. Карта не просто подробная, но вся в рукописных пометках, которые показывали, что ее прежний хозяин был заядлый рыбак и обошел ногами все водоемы Московской области. Тут Пожарский кое-что увидел и хмыкнул. «А ну-ка!» — он чиркнул спичкой, присмотрелся. «Пельмень, а пельмень, ты год-то видел?» Внизу мелким шрифтом было набрано. «Составитель О. Швейхгеймер, надзор, НКВД, номер 478/М. Печать — Москва. Типография номер 14. Масштаб — 1:25000. И главное, карта была довоенная, аж 1935 года. Фу ты! А я-то что только не передумал!» Колька по-новому, с интересом оглядел водоем. «Что там на дне-то?» «Ты, главное, не ори!» — шикнул Андрюха, снова глянув на палатку. «А то твоя услышит, крик подымет до небес, потребует тотчас сниматься с якоря, как с землянкой». «Чего вдруг?» «А чего не ясно-то? Раз водохранилище, по одну сторону канала пол поселка, по карте мы в его центре. Стало быть, вторые пол поселка. Вон там». Пельмень указал рукой на уже потемневшую воду. «А то и что еще покруче». Колька, паренек не особо тонкокожий, поежился. Осмотрелся по-новому. Теперь казалось, что вода в водохранилище не просто темная, а прям чернильная. Солнце садилось, а его блики как бы скользили по поверхности, но не проникали в темную толщу. Мороз прошел по хребту, но Колька, изображая равнодушие, поднял камень и зашвырнул его подальше от Андрюхиных поплавков. Круги разошлись медленно, нехотя. И снова, как у шлюза, звука будто и не было. На том месте что-то поднялось ближе к поверхности, бурое, толстое. Показалось. «А я вот думаю, искупаться, что ли?» Нарочито позевывая, сказал Колька, и пельмень таким же манером отозвался. «Не хочу купаться». Было тихо, только поплескивала рыба, не особо спеша на Андрюхину удочку. И с той стороны канала доносились какие-то праздные звуки. Обычные для конца рабочего дня. Гармошка, свист и вроде бы уже ругань. А тут было тихо, и на воде постепенно вспыхивали одна за другой звезды. И Кольке показалось, что вот, отражаются и звезды, и деревья, и тонкий полусъеденный диск Луны, а его самого нет. Он потряс головой, вытряхивая из мозгов глупый туман, и улез в палатку баньки. Андрюха остался караулить рыбу и ждать Яшку. Было неспокойно. Способности приятеля встревать в неприятности он отлично знал. Анчуткина — это «пойду осмотреться» может означать что угодно, а закончится наверняка дракой. Шли часы, минуты, лещики пошли ловиться, было не до сна. Потом наступило затишье, поплавки застыли. Пельмень мало-помалу начал клевать носом и, чтобы сохранить бодрость, принялся обдумывать, как бы смастерить плот. Если уж удалось тут осесть, можно было бы сплавать туда-сюда, поразведать. Разного рода мистика уже выветрилась из головы, и Андрюха соображал, что если тут под водой хаты, то наверняка можно наловить дерево, бревна там, доски. Завтра можно поискать. Только чем крепить-то между собой плот? Не факт, что в кулемских лабазах есть гвозди. Дефицит. Да и денег жалко. Тратиться для временного судна неохота. Пельмень вспомнил о веревке. Ее был прихвачен из дома целый моток. Куда его задевали? Есть или нет? Решив немедленно выяснить этот вопрос, он полез в палатку, вытянул свой сидр, чтобы не шуршать у спящих ребят над ухом. И тут он услышал шум. Да еще такого рода, что немедленно и с удовлетворением подумал. Началось. Поскольку вопли, матерная ругань и свист доносились явно со стороны канала, то туда он и припустился, и веревку прихватил, поскольку веревка — вещь, нужная в любой обстановке. Еще бы Колькин ножик. Но его искать надо. Да может, и рано. Или в самый раз. На той стороне шлюза шел бой. Или просто гульбарий. Сразу и не поймешь. Пельмень услышал, как в воду плюхнулось нечто тяжелое. Припустился со всех ног. И вовремя. По ту сторону канала бесились, сквернословили и метались какие-то пацаны. Человека три. Мельтешили в темноте. Было не видно, сколько точно. Но все в лоскуты пьяные. Внизу же, в камере, барахтался Анчутка, пуская пузыри белой рубашкой. Андрюха оценил беду и свое отношение к ней. «Твою ж в бога душу!» Быстро сделал петлю, набросил на чугунную бабищу, на втором, свободном конце навязал петлю бегущую. Свистнул и крикнул «Лови!» Анчутка отменный пловец, но он бултыхался давно, беспомощно скрежища пальцами по бетону. Сумел, впрочем, нащупать какие-то железные скобы в стене, но они были склизкие, ржавые, торчали через одну и шатались. Тьфу, а не лестница. В общем, он находился в полудохлом состоянии, потому на радостях перестал грести, ухнул под воду, вынырнул пробкой и ухватился за брошенный конец. Прохрипел: «Тяни! Ну, тебя к лешему!» Пельмень принялся вытаскивать. Веревка врезалась в плечи, шла трудно. Тощий Яшка в мокром виде был тяжел, как мешок с кирпичами. А те еще с другого берега орали. «Эй, кудрявый, плыви топором! Рыбачок, брось лягушку, иди хряпнем! Кидай конец сюда, черт побери, сами вытянем!» И швырялись, чем под руку попадалось. Мимо пельменя и по нему прилетали кирпичи, палки, почему-то обглоданная кость. Андрюха удивился. Бутылки полные, пустая, целая, разбитая. Кряхтя и крякая, пельмень тянул, тянул. И, наконец, уцепилась за край одна разбитая Яшкина пятерня, потом вторая, сама его глупая голова появилась. Андрюха ухватил его под микитки, помог взобраться, потащил подальше от края, а тот лишь хрипел, хватался руками и сучил ногами. Вывеска у него была подпорчена капитально. Из носа кровило, один глаз смотрел в сторону, второй заплыл до полной невидимости. Пельмень спросил: «Жив?» подтвердил Анчутка, едва сладив с опухшими губами. «Так и шевелись!» — рявкнул уставший Андрюха. «Подымись уже, тюфяк помойный! Тащи тебя!» И кинул его на землю, но тотчас сжалился, поднял обратно. Потащил, а Анчутка, томно повиснув у него на плечах, чирикал ботинками по пыли, даже не утруждаясь шагать. И так до самого лагеря. Пельмень, избавившись от бремени, ополоснулся и думал было вернуться к удочкам. Однако Анчутка сначала долго полоскался, отмывая побитую физиономию. Потом, ругаясь, пытался застирать белую рубаху в том же озере. Так что в итоге поднял тарарам, распугал рыбу и рубаху испортил. «Красиво», — признал Андрюха, оценив серо-буро-малиновые разводы по всему гардеробу. «Только теперь самое оно — выкрасить и выбросить. Не отскребешь уж. Как тебя угораздило-то?» Но Яшка вины в пришедшем не признавал. «Ничего меня не... Я ничего. Погулял. Заскочил в райпо». «То есть еще открыто было?» «Было закрыто, ага. Но я попросил. А ничего себе там блондинка. Аглай зовут. Тетей». «Тетей?» Анчутка стоял насмерть. «А вот тетей. Ароматная, как роза. Прям цветок душистых прерий. Все Светке скажу. И настойка у нее, ох, и вкусная. Правда, рыжий кум еще там был». «Кум? Поздно вечером?» Яшка сокрушенно заметил. «Вот такой полуночник. Пришлось валить». «И кто ж кум? Из тех, что на шлюзе?» «Не, эти не касаются. Эти потом вылезли». «Натурально сами?» «В точности сами. На танцах. Только я вышел на пятак дать жару, а тут эти дураки». Андрюха оборвал. «Сам дурак. Хорош на сегодня, без твоих соплей ясно. Чего сразу? А то. Теперь из-за твоего кобеляжа придется срываться с хорошего места. Чего это? То, что завтра придут разбираться. Впервой, что ли? Гад ты!» «Ничего я не...» — начал было Анчутка, но заткнулся, с глупым видом скребя под мышкой. «Ну, так-то да, наверное, придется. Их там полпоселка». «Кого?» «Да пацанвы, кого? Девчат пригожих нет, а козлов этих полно стада. Так что да, наверное, припрутся». Он повел нос в сторону чайника. С восторгом пьяница сказал. «О, чаек!» Пельмень, не сдержавшись, дал ему пинка. Легкого, чтобы не свалился побитый головой в костер, и приказал. «Юшку, замой и спать. С утра, Ольга, устрой тебе танцы у озера».